Глава 62. «Не желаете чего-нибудь выпить, Клара?» Внезапный порыв ветра распахнул окно кабинета, и юная журналистка от неожиданности подпрыгнула на стуле, прижав руку к сердцу. Погода здесь всегда довольно суровая. Доктор Кавендиш глянула в окно. Снова собиралась буря. В ямках гравийного покрытия стояли лужи. Ветви деревьев плясали на ветру. «Извините, погода ни при чем, просто на меня так действует ваше здание. Настолько оно внушительно и прекрасно». «Согласна с вами», — доктор улыбнулась. «Мне очень приятно, что довелось принять участие в сохранении подобного памятника. Хотите водички с лимоном?» «О, с удовольствием, спасибо». Доктор налила стакан воды, бросив в него несколько кубиков льда. «Здесь все совсем не так, как я себе представляла», — начала Клара. «А что же вы ожидали увидеть?» Ответ Ребекка знала заранее. Понятно, о чем думает человек, стоящий перед готическим зданием бывшего желтого дома. «Знаете, серые стены с какими-нибудь ужасными рисунками, санитаров в белых халатах, волокущих в палату завывающих пациентов, запах дезинфекции». Доктор Кавендиш улыбнулась. «Вряд ли здесь прямо так уж все и было. Но теперь точно по-другому, сами видите». Клара осмотрелась, держа наготове ручку и блокнот, и задержала взгляд на сертификатах за спиной доктора. «Где вы учились?» «Окончила медицинский колледж в Оксфорде, а диетологию изучала в Америке, в Западной Вирджинии». Клара быстро делала пометки в блокноте. Доктор Кавендиш удивилась, увидев в своем кабинете девушку с золотистыми волосами. Она представляла ее себе совсем иначе. Какая дикая случайность. Звонка от Клары Ребекка не ожидала. Сперва даже хотела повесить трубку, однако Клара в отчаянной попытке привлечь ее внимание упомянула свою сестру, и это все изменило. «Устроить вам небольшую экскурсию по нашим владениям?» «Да, если можно, было бы здорово». Девушка сгребла вещи, ткнув блокнот в сумку, и накинула куртку. «Можете все оставить в кабинете», — предложила доктор. «Заберете на обратном пути». «Понимаю, что это звучит зловеще», — сказала девушка, бросив куртку на стул. «Но меня интересует именно темная сторона бывшей лечебницы. Хотелось бы посетить некоторые особенно мрачные места». Доктор с улыбкой придержала ей дверь. А от посетительницы исходила ощутимая волна возбуждения, того и гляди, ударит разрядом тока. «Остерегайся своих желаний, Клара».